Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. В одной из прошлых программ нам задали вопрос о том, существует ли в русском языке заимствование из китайского. И надо сказать, что таких заимствований не наберется даже и 30, и большинство из них либо экзотизмы, как, например, название тех или иных продуктов питания, например, тофу, соевый сыр, либо несколько философских терминов, как дао и инь-янь, либо реалии китайской культурной революции, как хунэнбин и тадзебао. И, собственно говоря, почти и все. Можно вспомнить, что с 60-х, 70-х годов в русском языке стали активно использоваться названия единоборств кунг-фу, ушу. С конца 20 века в русскую культуру проникли такие практики, как, допустим, цигун. Где-то, видимо, в конце 20-го, в начале 21 века в русском языке стали активно использовать понятие фэншуй. Ну и вот, собственно говоря, и все. Ну это разве заимствование? Это просто использование терминов этого языка и... Да, то есть элементов культуры. Да. Вот, собственно говоря, для обозначения такого рода явлений и используют термин экзотизм. Но в некоторых случаях мы можем говорить о том, что слово переосмысляется, как, например, тот же самый тадзебао, который первоначально означало рукописную газету, а потом в русском языке могло обозначать и стенгазету, и вообще едва ли не любые надписи на стенах. С другой стороны, название шарпея, да, породы собак, мы вряд ли можем отнести к экзотизму, несмотря на то, что изначально слово взято из китайской культуры и обозначало породу собак, которая выведена была именно при дворе императора. Как это по-русски? Кто нам дозвонился? Слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. Ведущие. Юрий Юрьевич меня зовут. У меня два вопроса. Вот первый возник буквально сегодня. Я проезжал мимо гостиницы «Октябрьской» и обратил внимание, что над центральным входом большая надпись «Отель Октябрьская». Как-то меня это покоробило. Это первый вопрос. Второй меня уже довольно продолжительное время занимает. Вот известно, что два отрицания равны одному утверждению. Я как-то перечитывал «Мертвые души», и вот во втором томе обратил внимание, что у Гоголя такая фраза. «Генералу, как видно, мне не понравился такой приступ». Ну, это комплиментчичку. И я подумал, а почему-то Гоголь не употребил конструкцию «генералу, как видно, понравился такой приступ», а как-то боль усложнил эту фразу. Вот какое-то, наверное, есть смысловое различие. В чем оно? Спасибо за вопросы, Юрий Юрьевич. По поводу первого мы уже неоднократно говорили, что перед нами пример сохранения имени гостиницы. То есть известно, что гостиница, собственно, называлась «Октябрьская» долгое время, но, по-видимому, владельцы решили, что если они назовутся отелем, это будет более привлекательно и более современно. И вот здесь произошла, конечно, такая грамматическая контаминация, но думаю, что если мы берем в кавычки слово «Октябрьская», да, то, наверное, это допустимо. Но, с другой стороны, конечно, лучше было бы все-таки сохранить историческое название, пусть это было бы гостиница «Октябрьская». Да в том-то и дело, гостиница и отель – это же одно и то же. Но, видимо, это вот вопрос, связанный с языковой модой и с ощущением переименования как начала новой жизни. Отель классом выше. Да-да-да. Но если отель классом выше, если официальное наименование этого учреждения теперь не гостиница, а отель, то, мне кажется, было бы правильнее заодно уж и переименовать гостиницу «Октябрьская» в отель «Октябрьский». А я думаю, что они таким образом пытаются блюсти традицию. Это то же самое, что отчасти то же самое, что делали в Мариинском театре, когда они поменяли имя, и для того, чтобы продолжить вот эту преемственность, в скобках писали и по-русски, и по-латински, если они выезжали на Запад, Кировский театр, да, чтобы было понятно, что это такое. Хотя в ситуации с гостиницей и местоположением вот, здесь... Вот да, да. Тут есть кое-какие нюансы все-таки. Ибо одно дело иностранец, допустим, что владельцы отеля рассчитывают на иностранца, который ничего не понимает по-русски. Такому иностранцу все равно. Но существует иностранцы, которые разбираются в русском языке, пусть не блестяще, но во всяком случае отдают себе отчет в том, что «октябрьская» и «октябрьский» различаются грамматическим родом, что «отель» требует мужского рода, и тогда возникает вопрос, а почему «октябрьская»? Что имеется в виду? Может, «октябрьская революция» имеется в виду? Так тогда иностранцы не поедут в этот отель, во всяком случае некоторые. Его владельцы рискуют таким образом. Я думаю, что лучше мы все-таки привести это к какому-то согласованию, либо к одному, либо к другому. Поэтому я считаю, что Юрий Юрьевич прав. Ну, а второй вопрос, который задает Юрий Юрьевич, если у Гоголя действительно так, не понравился такой приступ, то предположение Юрия Юрьевича, мне кажется, вполне резонным. Действительно существует разница между выражениями «понравился такой приступ» и «не понравился». Во втором случае, когда использовано двойное отрицание, происходит следующая вещь. Раз используется двойное отрицание, то это означает, что первично одинарное, одиночное отрицание. То есть как бы предполагалось, что генералу должен был не понравиться такой приступ. И это предположение не оправдалось. Отсюда берется второе отрицание. Следовательно, в конечном итоге впечатление генерала при употреблении двойного отрицания оказывается хуже, чем то впечатление, которое было бы выражено просто глаголом «понравился» без двойного отрицания. И, может быть, можно продолжить, что в данном случае языковой портрет Чичикова ведь отражает еще такой галантерейный стиль. И вот это «не понравился» — это как бы попытка смягчить оценку, да, и приукрасить. Об этом ведь Виктор Владимирович Виноградов писал, что речь Чичикова очень вот такая вот типичная, да, для этой вот эпохи. А как это по-русски? Роман нам пишет, а как же такие слова, как «чай», как «мандарин», в смысле «чиновник»? Мне казалось, что это китайские заимствования. Да, Роман, вы абсолютно правы. Мы еще сюда можно добавить женьшень, если говорить о растениях. Но это, опять же, и все. То есть таких слов очень и очень мало. И, кстати, надо сказать, что в этом русский язык сильно отличается от современного английского и даже, скорее, американского варианта английского языка, потому что мне пришлось несколько лет назад видеть совершенно изумительный, чудесный словарь, который был как раз посвящен заимствованием из японского, корейского и китайского в современный английский язык. Так вот, это огромный словарь, содержащий несколько сотен слов. И надо сказать, что в этом смысле русский язык, конечно, не так китайскими заимствованиями богат, как другие языки. Это просто связано с культурными взаимодействиями. Да? С плотностью культурного взаимодействия. Конечно. Как это по-русски-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу узнать вот по поводу слова «семя», «семечко». Много лет назад уже появилось в продаже масло подсолнечное под названием «золотая семечка». Но это как-то режет ухо. А вот сегодня в газете появилась статья, и журналистка обозначила «была бы семечка» и закончила такой же фразой «была бы семечка». Причем это, как я поняла, совершенно не в ироническом смысле. Разговор идет о подсолнухах, о подсолнечном масле и так далее. Вот насколько это правомерно говорить о том, что семечка женского рода? Вы знаете, ни насколько неправомерно, и ваши сомнения совершенно справедливы. Таков ответ, если быть кратким. Если же вас интересует объяснение, откуда появилось такое употребление слова «семечко» вместо среднего рода в женском роде, то объяснение сводится, я думаю, к тому, что в данном случае, в отличие от других слов, уменьшительных существительных, образованных от существительных «намя», ну, скажем, «время», «времечко», в данном случае речь идет о единичном предмете, выбранном из массы однородных предметов. Вот у нас лежит горсть семян или горсть семечек. Мы берем одно из них, одно семечко. Вот у нас в руках одно семечко. Но когда в аналогичных случаях из множества однородных мелких предметов, во всяком случае некрупных предметов, мы выбираем один такой предмет, как правило, его наименование имеет женский род. Например, горох – горошина. Вот по аналогии с целым рядом подобных существительных русского языка и у слова «семечко» в разговорной речи возникает форма женского рода, которая изначально ему, повторяю, не свойственна. Словарями русского языка, нормативными словарями русского языка, форма «семечка» как нормативная не фиксируется. Но здесь давит именно разговорное употребление. То, что журналист в газете позволяет себе, не сверившись со словарем, употреблять это слово в женском роде, и то, что создатели торговой марки делают то же самое, конечно, находится ниже всякой критики. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону, представьтесь. Это Владимир Савич. Вот как вы относитесь, вот ну такое забитое выражение, режет ухо, ну, в общем, снисходительно или нет, по-русски вроде бы так нельзя, но вот так произносят и довольно известные, уважаемые люди, что ли, читающие там последние «Известия», уж они такие подкованные журналисты. Энергичный и энергия, вот надо бы энергичный, а вот как-то вот и мне даже вот вроде бы как-то что-то вот нравится, даже если энергия, сказать энергичный. Далее вот как-то с молодых лет вот говорили афера все-таки, правда, во множественном числе аферисты, а сейчас ведь правильно надо афера говорить. Вот желчь, ой, ну вы уж давайте желчь, на следующей передаче желчь, оставим часть. Желчный пузырь. Вот, вот я знаю, что медики и профессора, уважаемые, все говорят все-таки, все говорят желчь, желчный пузырь. И, наконец, этот музей. Вот, ой-ой-ой, ну все, давайте это последнее. Мы просто не успеваем записывать столько. Вот, даже вот Борис Петровский вот говорил музей. Ну это ж вот известный ученый с мировым именем. Вот почему так? Спасибо. Владимир Александрович, спасибо за вопросы. Я не все вопросы успел записать, поэтому простите, если я на какой-то из них не отвечу. Что касается мягкости или твердости «н», а во втором слоге прилагательного «энергичный» или существительного «энергия», орфоэпические словари рекомендуют твердый «н». Энергия, энергичный. Поэтому никакого нарушения в таком произношении, собственно, и нет. Энергия говорить трудно еще и по той причине, что существует такое явление, это закон межслогового сингармонизма. Если мы в первом слоге произносим гласный «э», то в следующем слоге хочется тоже произнести такой же гласный, а не тот, тоже звук «э», но когда он обозначается буквой «е», и когда перед ним мягкий согласный, он звучит все-таки несколько иначе. Хочется произносить одинаково, раз здесь гласные одного и того же качества. Никогда не было нормативным произношения афера, только афера. Поэтому убеждение в том, что раньше правильно было афера, это просто заблуждение. К сожалению, бывают и такие вещи. Повторяю, правильно и было, и остается только афера. А вот нас спрашивают, насколько правомерно сочетание на возмездной основе? Ну, вообще, существует сочетание на безвозмездной да. основе. На возмездной основе это так называемое обратное словообразование. Когда появились мастера машинного доения, то от слова «доярка» было образовано как бы обратным способом слово «дояр». Вот это примерно то же самое. Я думаю, что это можно отнести к разряду вот таких слов на час. Вот бывает как «халиф на час», да, вот это слово «на час». Уйдет. Я думаю, что найдут... Ну, коммерческая основа. Ну, конечно, на платной основе. Это. Или услуги платные. Мы оказываем услуги на возмездной основе, это ехать в Москву через Хабаровск. Ну, это, видимо, тут элемент иронии содержится. Возможно, возможно. Но я думаю, что даже если здесь хотели сиронизировать, то найдут более изящный способ. Остается попрощаться и сказать спасибо всем, кто звонил нам сегодня в студию, и тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».